Я здесь! Я здесь! Я вернулась! Все в порядке! И Люси выбежала из пустой комнаты в коридор, где были все остальные. Все в порядке, я вернулась. Ты это о чем? Ничего не понимаю. Как о чем? Разве вы не беспокоились, куда я пропала? Так ты пряталась, да? Бедняжка Лу спряталась, и никто этого не заметил. В следующий раз прячься подольше, если хочешь, чтобы тебя начали искать. Но меня здесь не было много часов. Свихнулась. Совсем свихнулась. Что ты хочешь сказать, Лу? То, что сказала. Я влезла в шкаф сразу после завтрака, и меня здесь не было много-много часов подряд. И я пила чай в гостях, и со мной случились самые разные приключения. Не болтай глупости, Люси. Мы только что вышли из этой комнаты, а ты была там с нами вместе. Да она не болтает. Она просто придумала все для интереса, правда, Лу? Почему бы и нет? Нет, Питер, я ничего не сочинила. Это волшебный шкаф. Там внутри леса идет снег. И там есть фавны, колдунья. И страна называется Нарния. Пойди посмотри. Ребята не знали, что и подумать. Но Люси была в таком возбуждении, что они вернулись вместе с ней в пустую комнату. Она подбежала к шкафу и распахнула дверцу. Лезьте сюда и посмотрите своими глазами. Ой, ну и глупышка. Ну, обыкновенный платяной шкаф. Погляди, вот его задняя стенка. Все видели, тут ничего нет, кроме шуб. Хорошо ты нас разыграла, Люси. Выдумка что надо, ничего не скажешь. А мы чуть не поверили тебе. Но я ничего не выдумала, честное слово. Минуту назад здесь все было по-другому. Правда было, на самом деле. Ну, хватит, Лу, не перегибай палку. Пошутила и хватит. Пошли. Вы... Пошли. Следующие несколько дней были печальными для Люси. Ей ничего не стоило примириться с остальными. Надо было только согласиться, что она выдумала все для смеха. Но Люси была очень правдивой девочка и никак не могла заставить себя отказаться от своих слов. Двое старших хотя бы не трогали ее, но Эдмонд дразнил Люси, приставал к ней без конца, спрашивая, не открыла ли она каких-нибудь стран в других шкафах. Так продолжалось до первого дождливого дня. Шалтай, болтай, сидел на стене, шалтай, болтай, свалился во снег. Сюзи, тебе водить. Один, два, три, четыре. Только чур в саду не прятаться. Пять, шесть, семь, восемь. И все разбежались кто куда. Люси оказалась в комнате, где стоял платяной шкаф. Она и не думала в нем прятаться, и уже пробежала мимо, но ей очень захотелось еще разок заглянуть в шкаф. Однако не успела Люси приоткрыть дверцу, как снаружи послышались шаги. Люси вскочила в шкаф и закрыла за собой дверцу. В это время и заметил ее вошедший Эдмонд. Он бросился к шкафу. О, Люси! Лу! Где ты? Я знаю, что ты здесь. Ну-ка. Да. Ой, как воняет нафталином. Лу, ну не прячься. Ой, как холодно-то тут. И шубы колючие, как елки. Да это и есть елки. Так, я в лесу. Люси! Люси! Я тоже здесь, Люси! Это Эдмунд! Дурочка злится на меня. Лу, послушай, прости, что я тебе не верил. Я вижу, что ты говорила правду. Ну, выходи же! Давай мириться! Девчонка останется девчонкой. Слышите? Это на поляну выбежали два северных оленя, запряженных в сани. Олени были белые-прибелые, а рога золоченые. Упряжь из ярко-красной кожи была увешана бубенчиками. Управлял оленями маленький толстый гном в белой шубе и красном колпаке с золотой кисточкой. За ним на высоком сиденье восседала высокая важная дама, вся в белом. На голове у нее сверкала корона, в руке длинная золотая палочка. Стой! А это что такое? Меня зовут Эдмунд. Кто так обращается к королеве? Простите меня, ваше величество, я не знал. Не знать королеву Нарнии? Ну, скоро ты нас узнаешь. Еще раз спрашиваю, что ты такое? Простите, ваше величество, я вас не совсем понимаю. Я школьник. Во всяком случае, хожу в школу, и сейчас у нас каникулы. Какой ты породы? Ты что, переросший карлик, который обрезал бороду? Нет, ваше величество, у меня еще нет бороды, я мальчик. Мальчик? Ты хочешь сказать, ты сын Адама? О, я вижу, что ты олух, кем бы ты ни был еще. Отвечай мне, наконец, пока у меня не лопнуло терпение. Ты человек? Да, ваше величество. А как ты, скажи на милость, попал в мои владения? Простите, ваше величество, я прошел сквозь плотяной шкаф. Плотяной шкаф? Что ты имеешь в виду? Я отворил дверцу и очутился здесь, ваше величество. Ха, дверцу? А, дверь из мира людей. Я слышала о подобных вещах. Это может все погубить. Но он всего один, и с ним нетрудно управиться. С этими словами колдунья привстала с сиденья и взглянула Эдмунду прямо в лицо. Глаза ее сверкали. Она подняла волшебную палочку. Эдмунд был уверен, что она собирается сделать с ним что-то ужасное, но не мог и шевельнуться. И тут, когда мальчик окончательно решил, что пропал, она, видимо, передумала. Бедное мое дитя, ты верно замерз. Иди сюда, садись рядом со мной в сани. Я закутаю тебя в свой плащ, и мы потолкуем. Не хочешь ли выпить чего-нибудь горяченького? Да, пожалуйста, ваше величество. Откуда-то из складок плаща колдунья вынула маленькую золотую бутылочку и капнула из нее одну каплю на снег. Откуда ни возьмись, явился покрытый драгоценными камнями кубок с неведомой жидкостью, от которой шел пар. Как только Эдмунд глотнул этого сладкого, пенящегося, густого напитка, ему стало гораздо легче. Скучно пить и не есть. Чего бы тебе хотелось больше всего, сын Адама? Рахат лукума, если можно, ваше величество. Колдунья вновь капнула из бутылочки, и в тот же миг капля превратилась в большую коробку великолепного прозрачного рахат-лукума. Ешь, а пока расскажи мне о себе. Спасибо. А что рассказать? Кто ты, где? Как и с кем живешь там в мире людей? Мы приехали на каникулы в имение к нашему двоюродному дедушке. Кто мы? Я, мой брат Питер и сестры Сьюзан и Люси. Это Люси первая залезла в шкаф и попала в Нарнию. Она рассказала нам, а мы и не верили, смеялись над ней. А что? Что она рассказывала? что встретила здесь Фавна, была у него в гостях. Он поил ее чаем и играл на флейте. А ты правду говоришь, что вас четверо? Два сына Адама и две дочери Евы, не больше и не меньше. Да, я уже вам говорил. Наконец, с Рахат-Лукумом было покончено. И Эдмунд уставился на пустую коробку. Вдруг королева спросит, не хочет ли он еще. Она догадывалась, о чем он думает. Ведь она знала, а он-то нет, что это волшебный Рахат-Лукум. И тому, кто хоть раз его попробует, хочется еще и еще. И если ему позволить, будет есть до тех пор, пока не лопнет. Но она не предложила Эдмунду больше. Сын Адама, мне было бы очень приятно повидать твоего брата и твоих двух сестер. Не приведешь ли ты их ко мне в гости? Попробую. Если ты снова придешь, конечно, вместе с ними, я опять угощу тебя Рахат-Лукумом. Сейчас я не могу этого сделать. Магия больше не подействует. Другое дело у меня в замке. Почему нам не поехать сейчас к вам? Мой замок очень красив. Я уверена, что тебе там понравится. Там есть комнаты с полу до потолка, заставленные Рахат-Лукумом. И вот что еще. У меня нет своих детей. Я хочу усыновить славного мальчика и сделать его принцем. Когда я умру, он станет королем Нарнии. Принц будет носить золотую корону и целый день есть Рахат-Лукум. А ты самый умный и самый красивый мальчик из всех, кого я встречала. Я была бы не прочь сделать тебя принцем потом, когда ты приведешь ко мне остальных. А почему не сейчас? Ну, если я возьму тебя сейчас, я не увижу твоих сестер и брата, а мне бы очень хотелось познакомиться с твоими милыми родственниками. Ты будешь принцем, а позже королем, это решено, но тебе нужны придворные, люди благородной крови. Я сделаю твоего брата герцогом, а сестер герцогинями. Ну, в них-то нет ничего особенного. Во всяком случае, мне ничего не стоит привезти их сюда в любой день. Сейчас ты возвращаешься к себе и приходишь ко мне в другой раз вместе с ними, понимаешь? Приходить одному нет толку. Но я не знаю дороги домой. Ее нетрудно найти. Видишь фонарный столб? Да. Прямо за ним лежит путь в страну людей. А теперь посмотри в противоположную сторону. Видишь два холма за деревьями? Вижу. Мой замок стоит как раз между этими холмами. Когда придешь сюда со всеми остальными, пойдешь прямо через лес на эти холмы. Но если ты явишься один, я могу сильно рассердиться. Постараюсь. Да. Между прочим, лучше не рассказывай им обо мне. Пусть это останется нашей тайной. Так будет куда интереснее, правда? Устроим им сюрприз. Тем более, что твоя сестра встречалась здесь с Фавном и, возможно, наслушалась обо мне всяких небылиц и побоится прийти ко мне в гости. Фавны способны наговорить что угодно. Ну, а теперь... Простите меня. Но нельзя ли получить еще один единственный кусочек Рахат-Лукума на дорогу? Нет, придется тебе подождать до следующего раза. Вперед! В следующий раз не забудь! Скорее возвращайся! Эдмунд все еще стоял, уставившись туда, где скрылись сани. Значит, ты тоже попал сюда. Ой, удивительно. Но теперь... Да-да, я вижу теперь, что ты была права, и шкаф на самом деле волшебный. Могу извиниться перед тобой, если хочешь. Да ладно. Ну, где, скажи на милость, ты была все это время? Я тебя повсюду искал. Ну, если бы я знала, что ты тоже здесь, я бы тебя подождала. Я завтракала с мистером Тамносом, Фавном. У него все в порядке. Белая колдунья ничего не сделала ему за то, что он меня отпустил. Он думает, что она ничего не знает об этом. И в конце концов все обойдется благополучно. Белая колдунья? Кто это? Ой, это совершенно ужасная особа. Она называет себя королевой Нарнии. Хотя у нее нет на это никаких прав. И все фавны, и дриады, и наяды, и гномы, и животные, во всяком случае, все хорошие, прямо ненавидят ее. Она может обратить кого хочешь в камень и делает другие страшные вещи. И она так заколдовала Нарнию, что здесь всегда зима. Всегда зима, а Рождества и весны все нет и нет. Она ездит по лесу в санях, запряженных белыми оленями, с волшебной палочкой в руках и с короной на голове. Эдмунду и так уже было не по себе от того, что он съел слишком много сладкого. А когда он узнал, что дама, с которой он подружился, страшная колдунья, ему стало еще больше не по себе. Но по-прежнему больше всего на свете ему хотелось рахат-лукума. Кто рассказал тебе всю эту ерунду о белой колдунье? Мистер Тавнус, фавн. Фавнам никогда нельзя верить. Ну, откуда ты знаешь? Это всем известно. Вон, спроси, кого хочешь. Ну, что толку стоять в снегу? Пошли домой. Пошли. Ах, Эдмунд, я так рада, что ты тоже сюда попал. Ух, теперь-то Питер и Сьюзен поверят, что Нарния есть на самом деле, раз мы оба побывали тут. Вот будет весело. Я думаю, Эдмунд понял, что ему будет далеко не так весело, как ей. Ему придется признать перед всеми, что Люси была права. И к тому же он не сомневался в том, что брат и сестра примут сторону фавнов и зверей, а он сам был на стороне колдуньи. И, конечно же, он не представлял, что он скажет и как сможет сохранить свою тайну, если все трое начнут толковать о Нарнии. Они не заметили, как оказались в пустой комнате перед шкафом. Послушай, Эд, как ты себя чувствуешь? У тебя ужасный вид. У меня все в порядке. Тогда пойдем поищем остальных. У нас есть что им порассказать. Какие удивительные нас ждут приключения, раз теперь мы все будем участвовать в них. Остальные ребята все еще играли в прятки, так что Эдмунд и Люси нашли их в огромной длинной зале, где стояли рыцарские доспехи. Догонишь? Питер! Питер, Сьюзен, идите сюда. Но это взаправдышняя страна, я не выдумываю. Эдмунд тоже ее видел. Через платяной шкаф на самом деле можно туда попасть. Мы оба там были и встретились в лесу. Ну же, Эдмунд, расскажи им все. О чем речь, Эд? Мы с вами подошли сейчас к одному из самых позорных эпизодов во всей этой истории. Эдмунда ужасно тошнило, и он был сердит на Люси за то, что она оказалась права. Но он все еще не знал, как ему поступить. И вот когда Питер обратился к нему с вопросом, он неожиданно решил сделать самую подлую и низкую вещь, какую мог придумать. Он решил предать Люси. Ну, расскажи нам, Эд. Мы с ней играли в ее страну. Будто ее страна в шкафу существует на самом деле. Просто для смеха, конечно. Понятно, что там ее нет. Бедная Люси только раз взглянула на Эдмунда и выбежала из комнаты. А тому отступать уже было некуда. Ну вот, опять за свое. Что с ней такое? Марокко с этими малышами. Вечно они... Слушай, ты, чья бы корова мычала? С тех пор, как Лу начала болтать все эти глупости насчет платяного шкафа, ты ведешь себя по-свински. А теперь еще принялся играть с ней в эту страну и снова завел ее. Я уверен, что ты сделал это из чистой зловредности. Но ведь это чепуха. Конечно, чепуха. В том-то и дело. Когда мы уезжали из дома, Лу была девочка как девочка. А теперь она то ли... сходит помаленьку с ума, то ли превращается в самую отъявленную лгунью. А ты подливаешь масло в огонь. Вчера смеялся, дразнил ее, а сегодня поддерживаешь ее выдумки. Я думал... Ничего ты не думал. Просто любишь вредничать. Ты всегда ведешь себя по-свински с младшими. Мы уже видели это в школе. Пожалуйста, перестаньте. Если вы переругаетесь, это ничему не поможет. Пойдем поищем Люси. Наконец... где-то в уголочке под лестницей они нашли заплаканную Люси. Люси, дорогая, мы думаем... Мне все равно, что вы думаете. И мне все равно, что вы говорите. Мне... Можете рассказать обо всем профессору или написать маме. Делайте, что хотите. Я знаю, что я там встретила Фавны. Лучше бы я там осталась навсегда. А вы все противные. Противные! Да, грустный это был вечер. Люси чувствовала себя несчастной-пренесчастной. А до Эдмунда постепенно дошло, что его поступок привел совершенно не к тем результатам, которых он ожидал. Двое старших ребят всерьез беспокоились, не сошла ли Люси с ума. На следующее утро они решили наконец пойти и рассказать все профессору. Мои дорогие гости, входите, располагайтесь, я в полном вашем распоряжении. А потом он сидел, сцепив пальцы, и слушал их историю сначала до конца, не прервав ни единым словом. А потом еще долго сидел молча. Откуда вы знаете, что ваша сестра все это выдумала? О, но ведь... Но Эдмунд говорит, что они просто играли. Да. Да, это надо принять во внимание. Бесспорно, надо. Но вы не обидитесь на мой вопрос. На кого, по-вашему, больше можно положиться? На сестру или на брата? Кто из них правдивее? В том-то и дело, профессор. До сих пор я бы, не задумываясь, ответил. Люси. Ага. А по-твоему, кто, моя дорогая? Ну, вообще, я согласна с Питером. Но не может же быть все это правдой. Про лес и про Фавна. Не знаю, не знаю. Но обвинять во лжи того, кто никогда вам не лгал, не шутка. Отнюдь не шутка. Мы боимся, что дело еще хуже. Мы думаем, что у Люси не все в порядке. Вы полагаете, что она сошла с ума? Ну, на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Достаточно на нее поглядеть и поговорить с ней, чтобы убедиться, что она в своем уме. Ну, тогда... Логика. Логика. Почему их не учат логически мыслить в этих их школах? Существует только три возможности. Или ваша сестра лжет, или она сошла с ума, или она говорит правду. Вы знаете, что она никогда не лжет. И всякому видно, что она не сумасшедшая. Значит, пока у нас не появятся какие-либо новые факты, мы должны признать, что она говорит правду. Но как же это может быть правдой, сэр? А что тебя смущает? Ну, во-первых, если эта страна существует на самом деле, почему в нее не попадают все, кто подходит к платяному шкафу? Да. Я хочу сказать, в шкафу не было ничего, кроме шуб, когда мы туда заглянули. Даже Люси не спорила с тем, что там ничего нет. Ну, и что с того? Да как же, сэр, ну если что-нибудь существует на самом деле, то оно есть всегда. Всегда ли? Ну, а время? Да. У Люси просто не было времени где-нибудь побывать, даже если такая страна и существует. Она выбежала из комнаты почти следом за нами. Не пробыла там и минуты, а говорит, что прошло много часов. Вот это-то и подтверждает правдивость ее рассказа. Если в доме действительно есть дверь, ведущая в другой неведомый нам мир, а я должен вас предупредить, что это очень странный дом, и даже я не все о нем знаю. Если, повторяю, она попала в другой мир, нет ничего удивительного, во всяком случае для меня, что в этом мире существует свое измерение времени. И каким бы долгим вам ни показалось то время, которые вы там пробыли, на это может уйти всего несколько секунд нашего времени. С другой стороны, вряд ли девочка ее лет знает о таких явлениях физики. Если бы она притворялась, она просидела бы в шкафу куда дольше, прежде чем вылезти оттуда и рассказать вам свою историю. Что значит ученый человек? Так доходчиво все объяснил про время и пространство. Лично я все понял. Хотя и я, и вы и так прекрасно знаем, что Люси говорила правду. Но неужели вы и вправду считаете, сэр, что существуют другие миры? Тут рядом, в двух шагах от нас. В этом нет ничего невероятного. Интересно, чему же все-таки их учат теперь в школах? Ну, что же нам делать? А у меня есть предложение, которое никому пока еще не пришло в голову. А было бы неплохо попробовать его осуществить. Какое? Какое? Заниматься собственными делами и не совать нос в чужие. Вот так. Универсальный совет. Для всякого возраста и на все времена. Приятно все-таки послушать умного человека.